Глава 52. Ангел. «Алик, вы когда-нибудь падали с коня?» — спросила я, наблюдая, как парень бережно обращается с лошадьми. «Кто не падал, тот и не садился толком на коня», — усмехнулся он и показал щербинку на зубах. «А почему вы спрашиваете?» «Вспомнила, каково это», — вздохнула я. «Когда летишь к финишу, и победа вот-вот будет в твоих руках». Сердце уже вырывается из груди, а дыхание перехватывает, как лошадь спотыкается и накрывает болью. Так можно было бы описать произошедшее только что. Когда я воспарила от неожиданного и невероятно трогательного подарка. Трудно было ожидать от Лютого чего-то подобного. Это подкосило, окрылило, испугало, и... Я поцеловала его не потому, что хотела доказать качество своей игры. Поблагодарила. За минуту счастья. После этого стало больно и до ужаса противно. «Это и называется с небес на землю». Снимая упряжь, посмотрел на меня Алик. «Я понимаю, о чем вы, хоть и не участвовал в скачках. Лишь тренировал солдат». «Как это?» — заинтересовалась я. «Есть конные подразделения», — пожал плечами Алик. «Не знали?» Я проходил срочную службу как раз в таком, и по загадочному распределению оказался единственным призывником, кто знает о лошадях чуть больше, чем то, что у них четыре ноги. Зато через месяц я натренировал парней так, что наш отряд прозвали кентаврами. «О-о-о!» — уважительно протянула я и вздохнула. «Вы наверняка и курс самообороны проходили?» «Разумеется». Не оборачиваясь, кивнул он. Завел жеребца в стойло и закрыл деревянную дверцу. «Вам и это интересно?» «Очень», — ответила я, и, вдыхая аромат стылого сена и свежего сруба, прошлась между пустых стоил. Мысль о том, что скоро выпишут Сергея, который снова полезет ко мне, не давала покоя. Я уже привыкла к жизни без его издевок, намеков и масляных взглядов, и менять не хотелось. Увы, это не от меня зависело, как и визит Чеха. И в том, и в другом случае мне не хотелось оставаться беззащитной. Да, лютая стена. Я уже убедилась, что Лёша пойдет на все, лишь бы сохранить жизнь нашему ребенку. Каким бы подонком ни был мой жених, малыш для него важнее собственной жизни. Но лютый не всегда может быть рядом. И это беспокоило меня все больше. Что предпримет тот жуткий монстр в дорогом костюме и с ножиком в руке, я боялась и представить. До сих пор чувствовала, как холодное лезвие пробивает кожу. Интересно. Я подошла к Алику и попросила. «А можете научить меня паре приемов? Как мне защититься от нападения мужчины?» Алик спал с лица и оглянулся. Но компанию нам составляли лишь жеребцы, и сейчас они, похрапывая, шелестели ароматной соломой. Я сложил ладони. «Пожалуйста, мне было бы спокойнее, если бы я что-то умела». «От мужчины вам не защититься», — окинул меня парень придирчивым взглядом. «Вы хрупкая». Мой совет — ошарашить и бежать. Шокер или перцовый пластырь помогут. И все же, — настаивала я, — в фильмах часто показывают, как девушка может разметать троих бойцов, значит, есть секреты. В фильмах самолеты падают, и люди выживают, — фыркнул Алик и вздохнул. Ну, хорошо. Когда нет ни шокера и перца под рукой, противника можно вывести несколькими приемами. Главное понимать, что это не убьет, а лишь задержит. И очень разозлит. Он подошел и, взяв мою руку, положил себе на шею. Запоминайте. Кадык, ноздри, глаза. Пах, конечно, но нужно знать, куда именно бить. Советую выбрать что-то одно и отрабатывать, чтобы получилось на автомате. Шанс только один, и вы должны вложить в удар всю свою силу. Попробуйте. Я испуганно отдернула руку от его лица. «Как? Сейчас?» «Вы же сами просили». Приподнял он брови и, снова взяв мою руку, медленно провел ей по траектории. «Вот так. Сейчас за силой не гонитесь. Надо сделать правильно. Готовы?» Я сглотнула подкатывающий горло ком и кивнула. Алик сжался и приказал. «Бей». Я взвизгнула и, зажмурившись, выбросила руку. Раздался хрип, и я с удивлением посмотрела на опустившегося на колено Алика. Он знаком показал, что в порядке, но я все равно затараторила. «Простите, я не хотела, не понимаю, как получилось». «Глаза не закрывай, тогда поймешь». Услышав знакомый голос, я втянула носом воздух и резко обернулась ко входу. Лютый стоял, привалившись плечом к косяку, и, скрестив руки на груди, ощупывал нас темным взглядом. «Ударить точно. Это не все», — сказал сухо Лёша. «Если хочешь защититься, ты должна осознавать, что противник может после удара не встать. Ты должна быть готова убить». Он ступил ближе, руки спрятал в карманы, а взгляд полыхал пугающей чернотой и переливался глянцем. «Алик, мы дальше сами, жди возле дома. Позже заберешь упряжку». Не глядя на конюха, пронзая меня хмурым взглядом, сказал мужчина, и последний шаг сократил между нами бездну. Жар большого тела толкнулся в меня и едва не сбил с ног. Легкий терпкий запах то ли хвои, то ли мокрого снега заставил задышать еще глубже. «Не хочу никого убивать», — стараясь не дрожать, твердо заявила я. «Мне главное — защитить». Невольно прижала руки к животу и виновато обернулась на поднимающегося с колен Алика. «Простите, я не нарочно. Вам очень больно». «В самый раз», — усмехнулся тот, снова показывая надколотый зуб, и серьезно добавил. «Удар удачный, и это хорошо. Иногда удача значит больше, чем умение. Прошу прощения, мне пора». «Спасибо», — крикнула я ему в спину и посмотрела на Лютого. Поежилась под его взглядом и, стараясь не вдыхать глубоко, оценила шею мужчины. Тут и кувалды не прошибешь. «Ангел», — он говорил низко, вибрация от голоса шла по всему телу. «Ты знаешь, с кем связалась. Если хочешь защитить его...» Он опустил глаза, показал на живот. «Должна быть готова ко всему». Лютый оказался ближе, заставив попятиться к стене. Замолчал на миг и, прикрыв глаза, резко вдохнул. «Ударь меня». У меня во рту пересохло, стало не хватать воздуха, сердце забилось так быстро, что, казалось, сейчас выскочит из груди. Огромный, как скала, жаркий, как жерло вулкана, Лютый не позволял мне передумать, шел напролом, а у меня вся сила ушла из рук, и ноги подкосились. И в то же время внутри что-то всколыхнулось. Мне хотелось сделать ему больно, очень больно, и я давно мечтала хоть как-то отомстить за пережитую боль и унижение. «Как бить?» — хрипло спросила и, облизав губы, уточнила. «Так же?» Не дожидаясь ответа, приподнялась на носочки, чтобы достать до шеи Лютого, и послушно ткнула кулаком в кадык, как учил Алик. Но не удержалась на дрожащих ногах и завалилась на Лютого. Мужчина лишь фыркнул и, придерживая за плечи, отставил меня в сторону. «Так ты и комара не убьешь». Ниже склонился, заглянул в глаза. «Вспомни свою боль. Вспомни, что я сделал, Кирсанова. Ударь меня. Сильнее». Он сжал ладони на моих руках, и в прищуренном взгляде я увидела врага. Закричав, принялась колотить его куда попало. Мне будто крышу сорвало, перед глазами все расплывалось от слез, кулаки тоже заныли. Уверена, что Лютому мои удары не больнее, чем капли дождя, но остановиться не могла. Я бы с удовольствием ему и лицо расцарапала. Но от маникюра за это время остались лишь воспоминания, а коротко обрезанные ногти не причинят никому вреда. Лютый ловко собрал мои руки в свои и завел их мне за спину. Привалил к стене так легко, будто я ничего не вешу. Он дышал глубоко, ноздри трепетали, а рот мужчины сжался до тонкой ниточки. А потом губы обожгло. Быстро, молниеносно. Это был не поцелуй, а что-то сумасшедшее. Врываясь в рот языком, Лёша наседал на меня, подчинял и злил еще сильнее. От раздирающих меня чувств я застонала, хотелось и поддаться безумию, раствориться в нем, и в то же время ярость накрывала обжигающей волной. От ненависти грудь сжала так, что невозможно было дышать, и я... укусила его за губу. Солоноватая кровь тут же заполонила рот. Возникла заминка, которой я воспользовалась. Изо всех сил нажала на кадык Лютого, и когда он чуть отклонился, ударила кулаком под глаз со всей силы. Пальцы хрустнули, а рука вспыхнула от боли, и я, прижав ее к себе, села на солому. Все схлынуло. И ярость, и ненависть, и ослепляющая злоба. Остался лишь солоноватый привкус во рту и боль в кисти. Боясь поднять голову, спросила еле слышно. «Больно?» Лютый присел рядом и молча обнял меня, прижал к плечу и наклонил мою голову к себе. Показалось, что его тело сотрясается в конвульсиях, что большое сердце вырвалось из ребер и бьет меня по щекам наотмашь. А потом мужчина прохрипел на ухо: «Вернемся домой».